Ты меня, солдат, на горло не бери. Приехал в зарядье одиннося, без студента, и не к нам, а к тетке. Мы его на обратном пути перехватили и маненько поспрашали. И где он сейчас, Ася? У нас остался, чтоб кто-то из вас побыстрее в гости к Пузану пришел. Можешь один, можешь с Володей, с последним лучше, но и ты сгодишься. Или он без тебя, и чтоб сопровождающих не было больше трех. Так Пузан просил передать. Я бы посоветовал поторопиться. Оси лепила не помешал бы. Не юродствуй мне тут, башку снесу. Рассвирепел я, сразу поняв. Из Оси выбили наш адрес. Парня наверняка пытали, и его нужно срочно спасать. Никола отпрянул от калитки, когда я сунул ему в лицо браунинг. Спокойно, спокойно. Я просто гонец. За базаром следи. Где встреча? Когда? Посланница творов испуганно вымолвил. Завтра с утра пораньше, после восхода. Знаешь недостроенный дом-корабль? Знаю. Поднимешься в левое крыло на третий этаж, между галдарейками мостик. Положишь сумку с деньгами на его середину. Если все честь по чести, получишь и своего Асю, и свой паспорт, когда бабки пересчитаем. Понятно, буркнул я хмуро. Так я пойду, вали, прощавайте. Никола развернулся и деланно вихляющей походкой направился в сторону станции по протоптанной в снегу тропинке. Что-то засвистел, артист кафе шантанный, всем своим видом показывая блатной кураж, а лопаточки-то на спине поджаты. Пульки в спину боится, сука. Ко мне подошел Володя. Все слышал, слышал, ничего не понял. Куда Сашка пропал? Да сбежал твой Сашка с деньгами, вот и все версии. Он не мог, неуверенно ответил Володя. Почему не допустить, что воры его тоже задержали и сейчас разыгрывают нас в темную? Мог, не о том нужно думать. А как товарища выручать? Или обоих? Послать Пузана лесом даже в голову не пришло. Главвар переквалифицировался в главгода. А что я делаю с подобными несознательными личностями? Давлю как тараканов. Неужели готов им деньги отдать? Спросил Володя таким тоном, что и без подсказок ясно. Договариваться с ворами он не станет. И я тоже. Сделаем так. Лучи раннего солнца все так же, как и в конце лета, тщетно пытались проникнуть за стены Китай-города, в его каменные джунгли. Лишь слегка размазали густую тень, вскрывая трущобные язвы. В этом полусумраке таились неплохие возможности. Можно, например, незаметно подкрасться к месту встречи, или к сторожу, стоящему на стреме, контролируя подходы к большому П-образному дому, смотревшему своей открытой частью на Москва-реку. Я вышел из-за угла и наткнулся на громилу Пузана, любителя кастеты по карманам таскать. Небритая рожа блатного уставилась на меня с таким выражением, будто я не человек, а явление святого Ергина. Ему впору язык вывалить и запыхтеть, роняя слюну, собака сторожевая, хозяином не избалованная, недокормленная. Так и хотелось ему сказать: «Фу, свои», вместо увещеваний, пробил по печени. А когда он согнулся с глухим стоном, добавил прикладом по кумполу, повергая ниц: «Спи спокойно, дорогой товарищ, весна придет, очнешься». Что, рановато, только масленицу отгуляли. Тогда, баю-бай до утренней звезды. Надеюсь, фланелевое бельишко поддел? Нет, что ж ты так опрометчиво? В народе, как говорят, пришел марток, надевай трое порток. Неся про себя эту околесицу, я шарил взглядом по стройке, по странному переплетению галдареек и горбатых мостиков, их соединяющих. Не узкие открытые коридоры, а широченные двухметровые пандусы, настоящие палубы, державшиеся, казалось, на одном честном слове. Летучий голландец, да и только, особенно если учесть состав его нынешних обитателей. На третьем этаже разглядел группку людей за невысокими коваными перилами посередину бедра, ограждающими длинную наклонную правую галерею. Малопочтенная компания, сливки золотой роты зарядья и странная архитектура места встречи. Плод перепившего брашки творца, или, наоборот, гения, нашедшего элегантное решение для сложного рельефа зарядья. Интересно, а в квартирах полы тоже имеют наклон? А что, мыть удобно, воду удобно в одну сторону сгонять. Еще чудесатее, отсутствие межэтажных лестниц, по крайней мере в обозримом пространстве. Как Володя со своими товарищами поднялся на нужную галдарейку? Неужели им пришлось карабкаться по пожарному вертикальному трапу, прикрученному к торцам галерей, или эти пандусы устроены так, что образуют единую систему, позволяя подниматься с этажа на этаж? Вопрос, что называется, на миллион. Мне же еще предстояло присоединиться к вечеринке имени товарища Маузера, не только снизу попытаться снайперским огнем проредить воровской комитет по встрече, но и поучаствовать в его добивании. Штурма, я был уверен, не избежать. Почему имени товарища Маузера? Все просто. Боевики Володи поголовно вооружены пистолетами этой марки. Очень уж они в них влюбленные. А моя винтовочка, которую я вытащил предварительно из захоронки, дождалась меня, никто не стибрил. Охотничий карабин на основе Маузера образца 1898 года. Дорогая игрушка, но с недостатками. Спуск со шнилером, граненый до половины длины ствол обработан так, что не бликует на солнце. В прикладе гнездо для резерва из 5 патронов, пистолетная шейка, подсечник на прикладе, все это плюс. А жирный минус, неудобно открывающаяся крышка магазинной коробки. То есть с перезарядкой придется повозиться, когда отстреляю все 5 патронов. В условиях скоротечного огневого контакта крайне неудобно, очень рискованно. Так что патроны будем экономить. Все чисто. От раздавшегося за спиной предупреждения даже не вздрогнул. Это Изя. Прикрывает тылы. Как договорились, мониторит окрестности. Поглядывай внимательнее и не пялься на двор, не отвлекайся на выстрелы, распорядился я и начал устраивать себе позицию. С удобной точкой для ведения прицельного огня, проблема. Хорошо хоть двор не загромождает сохнувшее белье, но и без него помех хватало. Мостики, будь они неладны, перила, непростая задача стрелять снизу вверх под углом в 45 градусов, да еще и сбоку сквозь многочисленные препятствия. Кое-как приладился, укрывшись за бочкой с какой-то строительной ароматной дрянью, и порадовался, что встреча проходила на третьем ярусе, а не на четвертом или в том месте, где галерея переходила в эксплуатируемую крышу. Там бы я вряд ли смог гарантированно снять кого-либо. Мое внимание привлек оклик, нарушивший царившую досель тишину и заметавшийся между стен летучего голландца. Серьезным достоинством его двора было отсутствие вони, которая чуть не снесла меня с ног на подходе к прежнему логову Пузана. Доходный дом, скорее, полуночлишка-полупансион, еще не заселили. На верхнем этаже продолжался монтаж кованых ограждений. Непонятно по какой прихоти архитектора верхний карниз опирался на изящные модерновые кронштейны. Их тоже не все установили, но рабочих не видно. Только на третьем этаже люди Пузана. И, с моей позиции не разглядеть, на противоположной галдерейке сейчас должен уже стоять Володя со своими людьми. Устряпали выдельцы знатно. Да вот беда. Всю ночь гребли, а лодку отвязать забыли. «Где моя мотя пришла, пора поделиться?» — выкрикнул Пузан так громко, чтобы подпольщики его услышали. «Тащи мешок!» Володя пререкаться не стал. Как и спрашивать, где Белинцов? Не торопясь и хватаясь одной рукой за перила, пошел по мостику. В другой он нес небольшой мешок, оставил его точно на середине перехода, развернулся и пошел обратно. Теперь пришла очередь Николы Мокрого. Именно блондинчика отправил Пузан за своей долей, выросшей вдвое. Ну, так он себе придумал, дурашка. Я пытался его выцелить через оптику. Увы, тщетно. Его прикрывал знакомый брат-близнец успокоенного мною громилы. Я пренебрег возможностями шнилера и плавно потянул основной спусковой крючок. Раздавшийся выстрел разорвал утреннюю тишину просыпающегося города. К его звуку тут же добавились резкие хлопки маузеров. Замерший было Никола пошатнулся, наткнулся животом на перила мостика, перевалился через них и с громким криком обрушился вниз. Секундами раньше громила, который стал моей целью, расстался с мозгами, если они у него имелись, свалился кулем на бок, открывая мне новые объекты для атаки. К моему расстройству, воры сориентировались быстро. Потеряв нескольких товарищей, выбитых прицельным огнем из маузеров, уцелевшие пригнулись, скрывшись от меня за перилами. Попытались огрызаться, но довольно бестолково. Высовывали руки с наганами над оградкой и разряжали барабаны не по нападавшим, а просто в их сторону. Боевики-подпольщики действовали куда грамотнее. Каждый из них поодиночке ничего из себя не представлял, кроме товарища Володи. Но сбившись в стаю, они совершенно преображались. По моему совету, залегли на галдарейке, просунули стволы сквозь прутья перил и открыли огонь на подавление. К пистолетному лаю добавились металлический звон от попадания пуль в кованые столбики ограждения и крики сраженных воров. Золотородцы оказались в западне. С галдарейки не было иного хода, только через ярус, занятый боевиками. Им не оставалось ничего другого, кроме как укрыться в квартирах, двери которых выходили на галерею, или попытаться воспользоваться пожарной лестницей. А тут я сижу, злобный ждун. Приходи, кума, любоваться. Дом-корабль с галдарейками в зарядье. Кадры с кинофильма с тачкой С. Эйзенштейна. Так никого и не дождался. Не решились воры воспользоваться очевидным путем к спасению. Раз гора не идет к Магомету, Магомет по имени Вася идет к горе. Винтовку за плечо, перебежать от левого к правому крылу дома корабля, зацепиться за порыжевшую ступеньку трапа, и возносимся в небеса, перебирая ручками. В наступившей вдруг тишине, боевики перестали стрелять, не видя доступных целей. Я узнал, что у меня есть огромная родня, и тропинка, и лесок, в поле, каждый колосок, эти строчки не могли не прийти мне в голову. Уж больно ситуация схожая с балабановским братом, когда он топал на верхотуру небоскреба. Лишь метод подъема и его дистанция отличались. И, конечно, я карабкался вверх, пользуясь лишь одной рукой. В другой я сжимал браунинг, нацеленный на открытый торец галереи третьего этажа. Пистолет не пригодился. Вскарабкался. Выглянул, осторожно приподняв голову над бетонным полом галдарейки. Какая прылость! Воры изначально сгрудились на том участке яруса, который имел восходящий от меня наклон. И уцелевшая парочка, прятавшаяся за телами товарищей по несчастью, оказалась у меня как на ладони. Я сдернул винтовку с плеча, удобно ее устроил на твердой опоре. Бах! Первый пошел. В царство небесное, конечно. Второй мгновенно оценил новую угрозу. Пузан, ну кто бы сомневался, что он самый живучий. На четвереньках рванул вглубь галереи, пока я передергивал затвор. Скрылся от моих глаз за переломом, который образовывали наклонные прямые участки широкого пандуса. Но не получилось у него уйти безнаказанным. Кто-то из боевиков заметил тень, мелькавшую за перилами, и исполнил почти золотой выстрел. Главвар, прежде чем исчезнуть из моего прицела, громко закричал подраненным зверем. Пуля в задницу или в бедро, это больно. Я выбрался на пандус. Винтовка прижата к плечу, ствол наведен на галерею, ноги полусогнуты. «Изя!» — окликнул поднявшегося за мной парня. «Руку мне сзади на плечо, и смотри кругом в оба глаза. За тобой тыл и противоположная сторона. Хоть там и наши, но всякое бывает». Мы двинулись вперед гуськом. «Свои! Свои!» — заорал я, что есть мочи, чтобы избежать дружественного огня от боевиков. «Принял!» — откликнулся Володя. «Помощь нужна, держите мостики под прицелом. Сам справлюсь». Продвинулся до пятерки тел, подстреленных во время короткого огневого контакта. Парочка моих в добивании не нуждалась. Насчет оставшейся окровавленной тройки я не был уверен. «Изя, если кто-то из них жив, нужно дострелить. Нам неожиданности ни к чему», — сказал я, не отрывая глаз от места, за которым скрылся Пузан. «Справишься?» Хлесткий выстрел за спиной стал самым убедительным ответом из всех возможных, а звук рвоты подсказал, что роль палача Изи далась нелегко. «Все?» — оклемался, — уточнил я, когда Изя перестал блевать. На мое плечо легла его рука, значит, готов. Но я ее стряхнул. «Сейчас сделаем иначе». Сорвал с головы кубанку, нацепил ее на ствол, задрав его чуть выше головы, и медленно двинулся вперед. С той стороны, где исчез Пузан, могло показаться, что кто-то поднимается. Ожидаемого выстрела не последовало. Вернул кубанку на место и, снова выставив винтовку вперед, прижавшись к стене дома, поднялся по пандусу. Он был пуст, лишь полоска крови показывала дверь, за которой исчез Пузан. Она вела в одну из незаселенных пока квартир. На сером бетоне валялся наган с откинутым барабаном. Вот же гадство. Штурм замкнутого помещения без света шумовой гранаты, без дробовика, что может быть хуже. Брошенный револьвер ничего не доказывает. А заложник? Вдруг Тамася? Наверняка, Тамася. Я с силой ударил прикладом в дверь в районе замка, совершенно не беспокоясь о варварском употреблении роскошного орехового дерева маузера. Отпрянул сразу в сторону, когда створка распахнулась. Тук-тук, Пузанчик, пора на выход. За свайку подержись, солдат. Раздался болезненный хриплый ответ. Один. Фу, как грубо. А еще другом прикидывался. Правильно говорят в народе, таких друзей, за свайку и в музей. Ты зачем кабенишься? Ваши больше не пляшут. Проваливай. Не то я твоему оси горло перережу. Визгливый женский голос прервал наш джентльменский обмен мнениями. «Моя Маруха на понт не берет. Сам посмотри», — подтвердил серьезность намерений Пузан. Я махнул шапкой в дверном проеме. Выстрела не последовало. Осторожно высунул голову и тут же спрятал. Короткого взгляда мне хватило, чтобы оценить обстановку. Пустая комната со светлыми стенами размером была невелика. В противоположном от входа углу лежал Пузан, зажимая руками бедро, из которого обильно сочилась кровь. Его частично закрывала своим телом молодая женщина, которая подавала пирожки во время моей первой встречи с главаром. Она прижимала к себе посиневшего Асю с поникшей головой и безвольно раскинутыми руками. К его горлу был приставлен немалых размеров кухонный нож. Страшное оружие. От него в мирной жизни народу погибло больше, чем от огнестрела. Я вхожу. Без винтовки. Не вздумай. Если тебя немедленно не перевязать, кровью истечешь. Шагнул внутрь, вызвав визг от Марухи и проклятие от Пузана, хотя обе свободные руки держал на весу. Винтовка осталась на голдарейке. Еще шаг, и твой дружок покойник, а твой дружок составит ему компанию через 5-10 минут. К чему споры? Забираю Асю и ухожу, а ты своего перебинтуешь. Женщина заколебалась, но нож продолжала держать крепко. Вы что, суки, натворили? Закричал за моей спиной Изя. Спокойно, Изя. Договорить я не успел. Под мышкой дважды грохнуло. Изя без долгих рассусолов нажал на спусковой крючок, просунув пистолет под моей рукой, как только разглядел, во что превратили Асю. Не посмотрел, что перед ним женщина и раненый, да как метко стрельнул, будто родился с маузером в пеленках, точно в лоб, что одному, что другой. Ну ты даешь, только и смог выдавить из себя, бабу не пожалел. Какая же это баба, шмара, два за друга любого на куски порву. Правильная позиция. Согласился я и занялся Асей. Эх, снова к доктору Плехову на поклон, и к стоматологу. Бедному Аське не слабо зубы пересчитали и заставили поделиться. И заморозили парня в холодной, неотапливаемой комнате. Но жить будет. Первый осмотр не выявил сколь-нибудь серьезных травм. Управились, заглянул в комнату Володя. Сашка отсутствует, такая тоска прозвучала в его голосе, что я даже посочувствовал. Можно подумать, с Бодрым могло быть иначе, чем банальное крысятничество. Володя отказывался признать очевидное. Все-таки эти молодые революционеры, неисправимые идеалисты, верят в партийное братство, в силу дружбы, к предательству близких совершенно не готовы. Мои безрадостные, но прагматичные выводы неожиданно подтвердили газеты. Через две недели после нападения на банк петербургское новостное агентство опубликовало совершенно фантастическое сообщение из Цюриха. Во вторник 21 марта сюда прибыл с венским поездом молодой русский, которого, вследствие вызванного сильным пьянством буйного припадка, пришлось отправить в сумасшедший дом. Багаж его был доставлен в полицию, в том числе и саквояж, туго набитый русскими кредитными билетами. Когда приезжий пришел в себя, его отправили в полицейский участок, где он, по словам полицейского отчета, чистосердечно сознался, что он, главарь шайки из 19 человек, ограбивший 7 марта Московское общество взаимного кредита. Назвал он себя Александром Белинцовым. При этом он нарисовал подробную картину происшедшего. Арестованный, вероятно, будет выдан русским властям. 3. То есть, если верить газетам, Сашка, решив кинуть Пузана на бабки, уселся в поезд до Швейцарии то ли от радости, то ли от угрызений совести нажрался в вагон-ресторане горячительными напитками до приступа белой горячки. На том и погорел. Нет, ну не идиот. Он слишком увлекался коньяком. Попытался я пошутить, но товарищ Володя меня не понял. Мы предадим его революционному суду и расстреляем. Отправлю в Цюрих тройку ликвидаторов. Месть – это прекрасно, но ты же понимаешь, в какой опасности мы оказались. Как быстро он даст признательные показания, если его доставят в Москву. Ты как знаешь, а я срочно уезжаю в Петербург, стоит только оси окончательно встать на ноги. Что с моими паспортами? Я не стремился посвящать Володю в свои планы, в свое намерение срочно исчезнуть из России, но не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, куда я намылился. Слишком тревожно было вокруг, слишком опасно для жизни. Подавление восстания в Москве не остановило революционное брожение. С мест постоянно приходили жуткие сообщения. Нападения на банки и почтовые кареты, убийства полицейских и мирных жителей, столкновения казаков и солдат, поджоги зданий с народными собраниями. На улицах продолжали трещать выстрелы, рвались бомбы, проводились аресты. Мир вокруг, не только в России, сошел с ума. Багровой вишенкой на мясном сатанинском торте стало землетрясение в Сан-Франциско, с полным уничтожением города и массовыми жертвами. Страшная трагедия, однако она не поколебала моего желания отправиться за океан. Тем более, сейчас, когда очень достойный мой стартовый капитал небольшими партиями переправлялся в Нью-Йорк на открытый, согласно моему письменному распоряжению, анонимный депозитарный счет, защищенный цифровым и буквенным паролями, в брокерской конторе мистера Джесси Ливермора. Да-да, я не оставил своей идеи принять участие в грядущей биржевой спекуляции на Уолл-стрит и заранее начал к ней подготовку, параллельно решая вопрос с легализацией неправедно нажитого богатства. Моими добровольными и небескорыстными помощниками выступали те московские банки, которые занимались внешними переводами, включая ограбленный с моей помощью банк Московского общества взаимного кредита, который отныне охранял усиленный отряд городовых и в котором монтировалась электрическая сигнализация. Подло или благородно, если рассудить по уму, то кому придет в голову подозревать меня в финансовых операциях через банк, к ограблению которого я имел самое непосредственное отношение, тем паче если я приносил кассирам крупные купюры, а не Катьке, доставшиеся во время налета, а если по сердцу, так лучше я комиссию немалую заплачу тем, кто мне, фигурально выражаясь, билет в Америку подарил. Так что я зачастил в рыбный переулок до отъезда в Питер, ибо побаивался перемещаться по городу с большой суммой денег. Поменяю в банке у Рябушинского сотни на крупные, 10-20, и в общество взаимного кредита ковать свое будущее. Когда я впервые туда заявился 11 марта, не скрою, очко подрагивало, хоть я и прифасонился, золотую булавку в галстук воткнул и запонками с бриллиантами мог похвастать. Меня встретили с распростертыми объятиями. Ну как же, зримое доказательство восстановления деловой репутации. Возвращение старого клиента. Я же на голубом глазу заявил лично принявшему меня седобородому директору, что снаряд в одну воронку дважды не падает. Он долго потом тряс мне руку, благодаря за столь изящную формулировку, которой он непременно воспользуется. Вот такая я циничная сволочь. Паспорта должны быть готовы, обрадовал меня Володя. И это удачно, что не нужно рисковать с их пересылкой в Москву. Я дам тебе адрес явочной квартиры наших соратников. Встретишь там медведя, он все устроит. Со своей же стороны попрошу о помощи. Нужно часть денег перевести в северную столицу. Возьмешься? Возьмусь, пожал я плечами. Главное, чтобы твои товарищи не втянули меня снова в ваши террористические игры. Это не игра, американец, а наша борьба не на жизнь, а на смерть. Ты, как никто другой, заслужил мое доверие. Сейчас в Петербурге готовятся очень серьезные акции. Твой совет мог бы пригодиться. Наше боевое крыло уже организационно оформилось. Ныне мы называемся эсеры-максималисты. Йоксель-моксель. Опять 25. Сколько же можно? Неужели товарищи-революционеры решили? Попала белка Вася в колесо, пищи, но беги, не, пацаны, я пас, с вами мне не по пути. Максималисты, это значит, беспредельщики. Я не ошибся, какой выбор? Остается одно, проскочить между огненными струями революционного помешательства и ярости карательного аппарата самодержавия, который, я уверен, медленно, но верно будет ко мне подбираться. Один свайка, мужской половой орган, подержаться за свайку, заняться анонизмом. Догадаться несложно, в каком значении здесь использовано это выражение. Два шмара, маруха, так называли любовниц блатных. Шмара – это жаргон московских тюрем. Три подлинные газетные сообщения. Глава 18. Пошел вон. Санкт-Петербург встретил нас серой хмарью и броневиком на площади перед Николаевским вокзалом. Что за чудо-юдо? Удивился я, разглядывая этот странный гибрид Гелендвагена, скрещенного с поделкой кустаря-одиночки, решившего поразить мир стимпанковским чудовищем. Только мужика в кепке не хватает на башне для полноты картины. Ох уж, эти питерские понты. Автомитральеза от француза, объяснил нам словоохотливый, болезненного вида извозчик, обещавший доставить нас в лучшую в городе гостиницу для холостяков среднего достатка. Во всяком случае такую вводную от меня получил. Сомнений в нашей финансовой состоятельности у него возникнуть не могло. Достаточно было взглянуть на Асю. Ася сверкал широкой золотой улыбкой. В его исполнении фраза «зуб даю» имела теперь двоякий смысл, в том числе, как заявление о личной системе срочного платежа. Пришлось нам накануне отправки в Северную Пальмиру раскошелиться в Москве на стоматолога. Все мои уговоры на выбор белого цвета, намеки на цыганский шикося отверг как несостоятельные и несоответствующие его системе ценностных координат, выраженной простыми словами. Мечта детства. Пришлось уступить, скрипя сердце, из человеколюбия. Все ж таки главный пострадавший. Не стал по этой причине тыкать ему в нос, что отныне он находка для филеров. А их нам всерьез стоило опасаться. С документами у нас полный швах. Я так и остался с фальшивым паспортом на имя Василия Девяткина, ибо обещанная ксива от Пузана помахала мне ручкой вместе с отправленным из Евнебытие главваром. У пацанов чуть лучше, выписки из метрической приходской книги. При желании бдительные столичные стражи правопорядка могут их отправить домой пинком под зад. Одна надежда на подполье. Но контакты с ним с неизбежностью возвращали нас к исходной точке, к филерам, которые могли пасти явочные квартиры. Скажу Осе, чтоб не вздумал девушкам улыбаться и вообще рот раскрывать, мстительно подумал я. Ага, размечтался. Ася с Изи за компанию, никуда за пределы Москвы не выезжавшие, челюсти поотваливали и давая извозчика терзать вопросами. А это что, а это, а зачем так, а почему этак, что за тетка, орущая, будто режут, селедки голландски. Почему городовые верхом? Маринка, это шлюха дорогая, что за странные типы в белых цилиндрах за катафалком? Горюны, жуть какая на покойниках деньгу сшибать. Почему корабликов на воде мало? Навигацию вот-вот откроют, тогда от лайк на воде не протолкнуться, уже еле хрипел извозчик, словно попавший в допросную папаши Мюллера. Ух ты, а лайба, это невская рыба, ребят все приводило в щенячий восторг, мне же Петербург не глянулся. Дома кругом красивые, но все какое-то однообразное, в охренных и темно-красных тонах. То ли прямо с порога питерской тоской заразился, то ли не давал расслабиться, держал в напряжении увесистый чемоданчик с деньгами и платежными документами, то ли взял, да резко поумнел и перестал смотреть на окружающий мир, подобно моим парням, ничего не видавшим окромя своего зрения. Поймал себя на том, что смотрю на них как старший брат на младших, заменивший им и мать, и отца. Откуда такая метаморфоза? Я ведь раньше до попаданства, не на войне, а на гражданке, как жил, мне бы пиво кружечку, да и в койку дурочку. А ныне, взвалил на себя ответственность ни с того, ни с сего, чуть ли не в доцента превратился. Редиска, нехороший человек, вот вам английский словарь, выучить от сих, до сих. А ведь, правда, Василий Петрович, что-то в тебе изменилось. Мысли разные в голове завелись, а от этих мыслей ведь не только венерические болезни происходят или порыв все и вся не спровергнуть. Порою нечто дельное возьмет и мелькнет. Постарел, что ли? Как-никак четвертый десяток размочил. Пора и за ум браться. Хуже нет на свете, чем жить дураком. Я почесал лоб под котелком и напряг извилины. С чего вдруг еще и такая метаморфоза? Не иначе, как подействовало общение с культурным слоем. Марья Ильинична, Плехова и даже почтенный провизор Чекушкин, не последние люди, если разобраться. С такими меня жизнь еще не сводила. Язык опять же изучал, вот мозг дремавший и заработал. А еще газеты. Да-да, газеты. Чем еще время заняться в отсутствие интернета? И ведь хорошо пишут, собаки, не чита блогерам из моего будущего. Порой так завернут, закрутит, не оторваться. Сразу вспомнился фельетончик про купца, очнувшегося после долгого загула. Как он с чита из ресторана проверял. Обхохочешься. А ну стой, вдруг заорал, кое-что заметив. Пруу, мгновенно среагировал извозчик и втянул голову в плечи. Барин, только не бейте. С ума сошел, зачем мне тебя бить? Видишь здание банка, туда заворачивай, на канал. Роскошное здание на канале украшала вывеска под изящным куполом со скульптурами «Первое общество взаимного кредита». Как же мне мимо проехать? К взаимокредитчикам у меня теперь свое отношение, доверие и признательность, хотя тут и не москвичи обитали. Ко мне питерские коллеги банка с Рыбного переулка отнеслись с не меньшей теплотой, особенно, когда я показал документы о переводах. Жирному клиенту банкиры всегда рады. Сразу тебе и безопасный ящик в аренду без взятки служащему, и первый платеж за границу оформили. Вышел из банка сияющий как новенький золотой червонец. Груз скинул, теперь можно не дергаться из-за оставленных денег в гостиничных номерах. Кто его знает, как тут, в столице, обстоит дело с отельным воровством. Погнали в гостиницу, за простой награжу, обрадовал я кучера. Но, пошла, прохрипел извозчик, еле живой от расспросов московских гостей. Выбранный им отель «Де Франс» на Большой Морской, куда он нас привез, производил странное впечатление. С одной стороны, в центре места для гостиницы трудно подобрать, арка генерального штаба и дворцовая площадь буквально в нескольких шагах. С другой, облезлый фасад здания с затейливым эркером наглядно свидетельствовал о том, что лучшие дни Франции давно миновали. Даже швейцар в расшитой золотым галуном ливрее с пелериной уступал ростом и пышностью растительности на лице своему конкуренту, стоявшему у подъезда ювелирного магазина Балина за два дома до гостиницы. И все же меня не оставляло опасение, что погонит нас отсюда как приблудных щенков. Хоть я и приодел своих парней, но зарядьевское и трущобное нутро нет-нет да выпирало. Швейцар не погнал. Напротив, приветственно взмахнул рукой, приглашая внутрь. Подбежал мальчишка в красной фуражке. Подхватил, с трудом вырвав у оси, наши чемоданы. Зашли. Внутри все блистало золотом, мрамором, бронзой, лепниной и ярким электрическим светом. К номерам вели коридоры из стекла. Буклеты и объявления, исключительно на французском. На этом же языке обратился ко мне отвечающий за прием гостей расторопный малый. «Говорите по-русски или по-английски?» Взывающе ответил я и сделал морду кирпичом. «Месье иностранец? Рады, рады. Англичане и американцы любят у нас проживать. Ныне у нас остановился корреспондент Морнинг-Пост мистер Гектор Хьюманра. А полвека назад мы принимали самого чрезвычайного посла Соединенных Штатов достопочтенного Густава Фокса. Отличный ресторан французской кухни. К вашим услугам наши собственные экипажи и посыльные. Что-то я засомневался, по адресу ли мы попали. На черта извозчик нас сюда притащил, долю, что ли, получает за подвоз клиентов. Или после моего посещения банка у него изменилось представление о скромном достатке. Почем номера? К вашим услугам чудесные квартиры с бельем, прислугой, отоплением и ламповым электрическим освещением. Если с ванной и телефоном 25, попроще 15 рубликов в сутки. Провоз багажа от вокзала бесплатно. Багаж у нас с собой подешевле ничего нет, на троих с, можно и по 10 с окнами во двор. Отдельные номера по рублю. Но удобно ли вам будет порознь? Приемщик сально улыбнулся, и у меня возникло резкое желание стереть эту многозначительную улыбку с его лица. На что он намекает? За кого принял меня и моих парней? Уж не за голубых ли голубков? Рекомендую с видом на набережную Мойки. Роскошно. Манифик. Давай с видом за 15. Решился я на отчаянный шаг в расчете на то, что вопрос с паспортами можно будет отложить. Не будут служители отеля допекать только прибывших постояльцев, да еще и выбравших один из самых дорогих номеров. Так и вышло. Коридорный вас проводит, господа. Паспорта попозже у вас заберем, чтобы приставу показать. Интерьер именно квартиры, а не номера с целой анфиладой из 5 комнат оставил меня равнодушным. Наверное, он отвечал современным представлениям о дорого-богато, картины на стенах, вазы на напольных резных подставках, лампы в виде бронзовых статуэток женщин в струящихся одеждах, несущих в руках свет под тканевыми абажурами, расписной рукомойник, встроенный в деревянный футляр, гнутая мебель, постельное белье в кружавчиках. Не впечатлило, евроремонт круче. Зато парни рты пораскрывали. Ася, пасть захлопни, ослепнуть можно. Шмотки побросали, и айда на прогулку. У меня дело неотложное. Прикройте. Маузеры брать? Кровожадно поинтересовался Изя. Пистолеты у нас были глубоко заныканы в вещах, вот пусть пока там и остаются. В городе введено положение об усиленной чрезвычайной охране. Не хватало еще вляпаться на ровном месте. Выбрались на Невский. Двинулись неспешно, пробираясь сквозь пеструю толпу из чистой публики, редких военных, несущихся со всех ног посыльных в одних рубахах, несмотря на промозглую погоду, разносчиков, студентов, клерков в котелках, простолюдинов в фуражках и сапогах. Все это многолюдие выплескивалось на мостовую, уступая лишь медленно ползущим по рельсам конкам империалам и игнорируя извозчиков. Огромный город еле справлялся с набившимися в него человеками. В него стекались со всех концов империи, чтобы воспользоваться немалыми финансовыми возможностями, которые давал Петербург. Целые крестьянские общины из разных губерний проживали в нем на регулярной основе. Авантюристы со всего мира рвались сюда в надежде ухватить удачу за хвост. За этим плотным потоком пришельцев и коренных питерцев, оккупировавших Невский, сложно было разглядеть даже огромные сверкающие витрины нарядных магазинов. Как могли здесь филеры выискивать террористов? Зря только ребят с собой потащил. Обнаружив возле пассажа нужный мне номер дома, ткнул в вывеску ресторана Квисисона, предлагавшего дешевые обеды. «Там меня подождите». Ася и Изя радостно кивнули и скрылись за дверью едальни. Сам нырнул в арку. Уверенным шагом миновал проходной двор, в котором подпирали стены подозрительные личности. Зашел в следующий двор-колодец, такой тесный, что не нашлось места для дровяных сараев. Быстро нашел нужный подъезд. Поднялся на третий этаж. Засады я не боялся. Товарищ Володя, подробно описавший мне, как найти явку на Невском, сразу предупредил, что на квартире собираются случайные люди, многие из которых не находятся под подозрением у полиции. Мне следовало лишь сообщить хозяйке о своем прибытии и назвать место встречи. Медведю передадут. Остерегаться нужно было исключительно последующей слежки, если за домом наблюдали агенты охранки. Дверь открыла служанка в накрахмаленном переднике. «Мне к госпоже Эржик. Проходите». Меня провели по длинному коридору в большую полутемную комнату. Большая компания вполне себе приличного вида сидела за столом и на диванах. Одни пили чай, другие листали книги, третьи громко спорили. «Мадам, к вам посетитель. Чашку еще одну подать? Пойди, Дуня, прочь. Понадобишься? Позову». «Что у вас, мил сударь?» Я молча протянул записку. Хозяйка, дама среднего возраста и скромных женских достоинств, жеманно вытянула холеную руку, унизанную кольцами. Сцапала письмо из Москвы. «Гамбитовский ключ один», пробормотала себе под нос. «Присаживайтесь к столу. У меня займет немного времени, чтобы разобраться». Она вышла из комнаты, пахнувшей женскими духами, пылью, хорошим чаем и керосиновой лампой. Я огляделся. Нашел свободное место. Прислушался к разговорам. На меня никто не обратил внимания. В этом городе зависти и лжи, бесконечной карточной игры и все как у людей, отучающего сознание от работы живой мысли, следует все перетряхнуть, как пересыпанные нафталином вещи из старого сундука, вещал один товарищ в пенсне на холеном лице с козлиной бородкой. Иначе мы превратимся в Свидригайловых, вторил ему еврей решительного вида, воинственно распушая усы. «Вы спасете меня, Ицха, если я стану падшей женщиной», томно поведя черными очами, спросила юная особа, очень даже ничего на мой вкус, и тут же стрельнула в меня глазками. «Адиль, давайте серьезнее», влез с замечанием козлобородый. Разговоры мне наскучили в ту же секунду, когда я сообразил, что здесь, не переставая, играет одна и та же заезженная пластика, как у всех российских интеллигентов, спятивших отпрысков безумной эпохи. В то же время выдающиеся стати Адиль не оставили меня равнодушным. Я принялся нагло пялиться на тугую грудь под глухим платьем с воротом под горло и на розовое ушко красотки, слегка прикрытое вьющимся черным локоном. «Какая сочная евреечка», — подумал я, удивляясь, как много представителей иудейского племени собралось в самом сердце столицы империи. «Кто и когда стер черту оседлости, позвольте полюбопытствовать». Адиль мои взгляды заметила и нисколько не возмутилась. Деланно часто задышала, заставив грудь сильнее натянуть платье. Еще больше она заинтересовалась мною, когда вернувшаяся хозяйка меня окликнула. «Товарищ американец, пойдемте со мной». Я двинулся на выход, не прощаясь, лишь в дверях обернулся и подмигнул Адиль. Она мило зарделась и проводила меня внимательным взглядом. В коридоре куда менее интересная, совершенная серая мышка, мадам Эржик меня тихо спросила, что передать медведю. «Завтра, ровно в полдень, пивная лавка на Екатерининском канале напротив банка Первого общества взаимного кредита. Место я приглядел заранее, в двух шагах от банка, где я оставил на хранение денежки. Перед встречей заберу 120 тысяч, которые мне передал Володя. Отдам и, надеюсь, получу в конце концов свои долгожданные паспорта». Утром меня разбудило трехкратное завывание вдали фабричных гудков. Два я с удовольствием потянулся на мягкой постели. Отлично выспался, однако, на барских топеринах. Голландское полотно так приятно. Лишь кружевные вставки слегка царапали шею. Времени навалом, не грех и славно позавтракать. Ребят ждать нет смысла. Эти фанатики всего нового надолго, если не навсегда, похоронили в себе гурманов во вчерашней Квиссисоне. Как назло, запихнул их в ресторан необычного формата. Ресторан-автомат. В нем напитки и блюда выдавал механический буфет. Меняешь деньги на мелочь при входе и гуляй, рванина, от 5 копеек и выше. За пятак, пирожок. За гривенник, бутерброд. Лафитничек водки или кружка пива. За 20 копеек, салат или рюмка коньяку. Никаких официантов. Столики по центру зала. Очень демократичненько. А ближе к вечеру еще и размалеванные шлюхи, на которых так и просится печать поставить. Не трожь, сифон. Как можно пользоваться там общей посудой? Карикатура на ресторан с механическим буфетом. Нет, не о таком завтраке должен мечтать будущий волк с Уолл-стрит. Гостиничный мне тоже не по нутру. Попробовал вчера местную французскую кухню. Вот, не мое, и точка. Мне бы что-нибудь родное, домашние, яишенку с колбаской или хороший кус теплого пирога. И я знал, где найду, о чем мечталось. Не в булочной через три дома от Франции, где в витрине были выставлены круассаны, какие-то шассаны и французские багеты. Туда пусть валит доморощенные булкохрусты. Я же пойду в соседний дом, в ресторан «Малый Ярославец», который, если верить его рекламе, предлагал редкий столичный деликатес, блюдо русской кухни московских корней. Вот это по-нашему, по-урюпински. Не подвел меня «Малый Ярославец». Накормил так накормил. И кулебякой, и гурьевской кашей. К моменту встречи с медведем, он же товарищ Анатолий, в полудень, все еще чувствовал отупляющую сытость. Когда плюхнулся за стол в пивной, поручкавшись с поджидавшим меня главой террористов, отмахнулся от соленых крендельков, на сушеных снитков и не взглянул. Даже не купился на предложение отведать свежие корюшки с ее тонким огуречным вкусом. «Ты где так объелся, американец? С утра пораньше, да в ресторане русской кухни рядом с отелем. В Малоярославце поди!» Я кивнул и отдал бумажный пакет с деньгами медведю. Он неожиданно расхохотался. «Чего?» – нахмурился я. «Ну и силен ты, бродяга, стратег. Я тебя давно заприметил. Еще когда ты в банк заходил, ты же специально это место выбрал. Да, чтобы далеко за деньгами не бегать, но главное, в какой? Во взаимный кредит. Ох, уморил. Нормальный банк», – буркнул я. «Выйдет на лед», – наклонился над столом товарищ Анатолий. «Сложно, да и не нужно мне. Что с моими паспортами? Держи». Забрал три немного потертые бумаги без переплета. Выбрал одну и с недоумением развернул несколько раз сложенный лист с двумя гербами. Под верхним с мультяшными львом и единорогом шел рукописный текст, испачканный оттисками печатей. Британский, моему удивлению, не было предела, когда я прочел вслух титул и фамилию подписавшего мой паспорт английского лорда, Ве, Хенри Чарлескит Хперы Фитц Маурица Маркуис оф Лансдоун, Ярл Вицомби, и свое имя, Басил Нинис. Настоящий, ну, в Соединенное Королевство с ним лучше не въезжать, а жить без проблем в России и выехать из нее, запросто. А как же я с полицией буду объясняться? Английский у тебя хромает, но шпикам и этого хватит за глаза. А будут приставать, ты просто скажи. Пошел вон. Такое обращение они понимают. Лопни моя селезенка. Как же у этих ребят-революционеров все просто. Пошел вон. У них как кот свой чужой. Это так они за жизнь простого народа воюют? Сословная спесь вкручена в их головы с модными прическами, золотыми шурупами детства. Посмотрел остальные паспорта и чуть не расхохотался. Изя превратился в Айзека Блюма. Ася, русак Изасим, в его брата Джозефа, если коротко, то в Джо. Привет, тебе, золотозубый индеец Джо иудейского исповедания. Что-то не так, напрягся медведь. Все, как ты просил. Найнс, по-английски девятка. Имена твоих парней, вроде, перевели правильно. Сам же написал, Изя и Ася. Под стать еврейским именам и фамилию подобрали. А то, что братьями их сделали, так это пригодится. Все нормально, отлично. Разбегаемся, еще задержись. Есть о чем поговорить. Пойдем прогуляемся вдоль канала. Отчего не порастрясти жирок от съеденного завтрака? Пойдем. Мы вышли на набережную, пересекли Невский, самым краем проскочили колоннаду Казанского собора и продолжили прогулку вдоль кованой решетки Екатерининского канала. Медведь шел твердой, уверенной походкой, не обращая внимания на городовых и редких конных полицейских. Говорил вполголоса, но в своей привычной энергичной манере. Наивно пытался завербовать меня в террор. Мы все в восхищении от твоей решимости, американец. Как четко ты все спланировал в Москве. Продумал все детали. Среди нас нет специалиста твоего уровня. Ты нужен нам, нужен революции. Вы, ребята, не видите берегов, товарищ Анатолий. Вам кровушку пролить, как водички попить. А как иначе? Столько наших погибло. На баррикадах, на улицах, зарубленными казаками, забитыми насмерть в участках, в пересыльных тюрьмах. Столько сошло в могилу от туберкулеза, заразившись в камерах. Столько матерей лишились своих детей. Как это можно забыть? Когда я начинаю перечислять имена павших товарищей, иногда не могу продолжать. Сам срываюсь, и люди, меня слушающие, заходятся в рыданиях. Это война, американец. Это война. Что мне ему сказать? Остановитесь, и никто больше не умрет, или напомнить ему, что это он, тот, кто отправляет на смерть молодых. Бессмысленный довод. Он считает себя командиром, которому люди доверили свои жизни. А, значит, и право имеет посылать других умирать. И кого тут винить? Быть может, тех, кто льет яд в умы молодежи, сидя в венской пивной или в парижском кафе, фанатики идеи, которая отчего-то дала такие жуткие всходы в этой несчастной стране, уже в нескольких поколениях, и не видно конца, а эти, у власти, неужели нельзя найти выход, тоже на крови помешались, на своем праве разговаривать с улицей на языке пулеметов. Был бы Ленин столь непоколебим, если бы не повесили его старшего брата, моего-то не повесили, у меня в этом мире вообще нет никого, кроме моих парней, если бы кого-то из них убили, я бы не отправился стрелять в случайного губернатора и не потащил бы за собой на баррикаду толпу потенциальных смертников, я бы прикончил того, кто конкретно был бы виноват, и он точно от меня бы не ушел, это не моя война, товарищ. Медведь резко затормозил на ходу, обернул ко мне разгоряченное лицо. Не твоя, нет, рано или поздно ты поймешь, даже если уедешь за границу, родина позовет, ты поймешь, что стал дезертиром. Я рассмеялся ему в лицо, что ты понимаешь в дезертирстве, забыл мою старую кличку, вот именно, ты, солдат, и ты нам нужен, ну что с ним поделать, да, да, с жаром продолжил он, когда стреляли в рабочих год назад, здесь, на этих улицах, даже на этом канале, разве можно было стерпеть? Когда в Москве штыками добивали железнодорожников, солдаты, презрительно протянул, такие же крестьяне и рабочие, как мы, палачи, но мы отомстим. Новый министр внутренних дел Столыпин, знаешь, что он задумал, казнить всех, кто против режима, военно-полевым судом. Да-да-да, ты-то какое отношение имеешь к народу, ась, молоток или косу в руках держал, только и можешь, пошел вон, мы его взорвем, кого? Столыпина. Он поселился на Елагином острове. Вот его дом мы и поднимем на воздух среди бела дня. С семьей, с детишками, с посетителями. Товарищ Анатолий равнодушно пожал плечами. Бобрты в акур вовлены, а не медведь. Подумал я, заводясь. Зачем мне рассказал? Хочешь замазать? Думаешь, мне деваться некуда? Мол, доносить не побежишь. Милок, ты теперь с нами завязан навсегда. Москва нас связала. Рыбный переулок. «Пойдем еще пиво выпьем», – успокаивающе предложил мой спутник, показав на рекламу портерной в 83-м доме. «Пойдем, пойдем, не ершись», – он затянул меня в полуподвал и усадил за столик у углового окна. Посмотрел на часы. «Я, подожди, американец, еще пара минут, долго мы шли, чуть не опоздали. Куда? Подожди, сам все увидишь, просто смотри в окно». Я посмотрел, набережная с гранитными столбиками, ажурными решетками и чахлыми деревцами, защищенными невысоким, туго стянутым в пакет штакетником, канал, стройка, оба берега соединяли однопролетным деревянным пешеходным мостом, блоки с откосами уже собрали, шла доделка, неказисто выходила, не по-питерски с его великолепными мостами, от нового сооружения, как я видел из окна, вглубь квартала уходил переулок. Перекресток бойкий, народу шлялось немало, не понимаю, честно признался, дело в переулке, фонарный, переулок веселый, злачное местечко, баня, бордели, но дело не в них, на набережной показалась группа конных жандармов, за ней следовала закрытая карета, 14:30, прокомментировал медведь, по нечетным дням в половине третьего, точно, как по расписанию, мимо этого переулка проезжает карета из питерской таможни на Гутуевском острове в губернское казначейство на Казначейской улице. Везет таможенные сборы. Почетным, в половине двенадцатого. И вы хотите ее бомбануть? Догадался я. Медведь меня понял иначе. А какой еще вариант? Бросим бомбы. Карета на бекрень. Перевозчики денег контужены. У жандармов лошади понесут. Две группы, от моста и из переулка открывают огонь на подавление. Шум, дым. Прохожие бегут, мы баулы с денежками, цап, и разбежались, и куча трупов штатских, придумай лучше, ты сможешь, я знаю, так не действуют даже гангстеры в Америке, не знаю, кто такие гангстеры, но такая акция вполне нам по силам, без меня, ты слышал мой принцип, без крови, а здесь без нее не выйдет, повторюсь еще раз, ты, нам, нужен. В ярких красках представил себе кадр из фильма, бьющиеся на брусчатке лошади в крови, разорванная на части карета, сорванная вывеска пива, портер, лед, осколки стекла, вопли пострадавших, контуженные инкассаторы, которых добивают из маузеров максималисты. «Прощай, медведь», резко отодвинулся от стола и вышел из портерной, не оглядываясь. Лишь в голове вертелось одно, как на граммофонной пластинке с заевшей иглой. «Пошел, ты, пошел на», замер на мгновение перевести дух. Печальный звук шарманки из соседнего двора колодца истаивал в наползавшем с реки весеннем тумане. Один гамбитовский ключ, один из популярных шифров, использовавшихся революционным подпольем. Два по первому гудку рабочие вставали, по второму выходили из дома на работу, а по третьему должны были занять рабочие места. Глава 19. Оборотень в эполетах. Великий пост так или иначе смирял гордыню огромного многоконфессионального города, утихомиривал буйство его многочисленных обитателей. Не до конца, конечно, но в воздухе витало некое отрезвление. Бога еще не изгнали с Невских берегов. В домах избегали скоромного, чаще посещались церкви, не проводились публичные гуляния, не устраивались общественные развлечения. Интеллигенция, понятное дело, плевать хотела за запреты, продолжала банкетировать по поводу и без. Рабочие продолжали митинговать и бастовать. Прочий же простой люд и солидная публика подчинился религиозным запретам и с нетерпением ждал шестой недели, вербной, краткой отдушины в великопостном унынии. В эти дни на Конногвардейском бульваре устраивали рынок, многочисленные балаганы, торгующие всем, что могло тронуть сердце невзыскательной детворы, преимущественно, разного рода поделками. И, конечно, веточками распустившейся вербы, милого символа весны. Атмосфера на этих базарах была сродни карнавальной, проказливой. Мы с парнями, то бишь, с братьями Блюм, ха-ха, немного потолкались на вербе, как в народе прозвали главное весеннее торжище, чуть не оглохли от бесчисленных дуделок-свиристелок, и отправились на другой конец города, на Петроградскую сторону к Народному дому императора Николая II, вокруг которого в Александровском парке, по слухам, установили аттракционы, а главное, в котором демонстрировали синема. Ни Изя, ни Ася фильму ни разу не видели, но очень хотелось, до нервной дрожи. «Будет вам фильма, будущие звезды Голливуда», — пообещал я. «Босс, а что такое Голливуд?» — задумался. «А не поспешил ли я с названием, когда, интересно, появился или появится город грез на калифорнийских холмах? Впрочем, скоро все сами узнаем. В моих наполеоновских планах Лос-Анджелес стоял вторым пунктом после Нью-Йорка. Нет, третьим. Вторым будет Детройт и мистер Форд. У меня на него большие надежды. И ведь не так долго осталось до осуществления мечты. С перегонкой денег я почти закончил. Уже ознакомился с вариантами трансатлантического броска. Поскольку до Титаника еще не скоро, можно без опаски вступить на борт лайнера, отплывающего к берегам обетованным. Только никак не мог решить, то ли трястись на поезде до Гавра, то ли добраться морем до Гамбурга. Как выяснилось, конкуренция на рынке пассажироперевозок через океан была бешеной, межгосударственной, только выбирай, что твоей душеньке угодно. Хочешь дешевые билеты, хочешь суперкомфорт, хочешь корабль с голубой лентой Атлантики. 1. Голливуд, братья Блюм, нам понравится, обещаю. А вот насчет фильма, я не так уверен, не знаю, как вас, но лично меня вряд ли впечатлит. Почему? Взревели Айзек и Джо, переорав звук иерихонской трубы, в которую дул юный гимназист по соседству. Они-то предвкушали зрелище, которое их потрясет. Синема только зарождается. Мы с вами еще научим этот мир классное кино снимать. Мы, растерялись парни. Мы, дайте срок, усе буде. Парни скептически пожали плечами. Вот же Фомы неверующие. Да с моими знаниями проще снять блокбастер, чем освоить фокус на четырех тузах. Посмеиваясь над братишками, тронулся в сторону Дворцовой площади. У Александровской колонны, рядом с чугунной оградой, увенчанной орлами, на посту стоял старик-часовой в высокой медвежьей шапке и черной шинели, перекрещенной белыми ремнями. На груди боевые награды. Я замер. Моя ж ты красавица. В руках инвалида роты дворцовых гренадеров такая знакомая до боли. Старинная семилинейка-переделка со штыком. Эх, сколько раз ты меня выручала в прошлой жизни. Перевел взгляд на грудь солдата, украшенную крестами и медалями. Тут же вспомнил про своих Егориев, за которые кровью заплатил немалый. Среди наград солдата заметил медаль за покорение Кавказа. Дыхание сперло. Тело само собой вытянулось в струнку. Рука метнулась к кубанке, чтобы отдать честь. «Здравствуй, боевой товарищ!» Старик не удивился. Благородно прикрыл слезящиеся глаза. «Вась, знаешь, что за странная сумка у деда на спине? Немного уважения, засранцы. Перед вами не дед, а геройский дядька. И не сумка, а ледунка. В ней патроны полагалось носить. Служивый, не в обиду. Примешь от старого солдата червонец вербу отметить, выпить за славу русского оружия? Солдат в нарушении устава решился на быстрый разговор. До старого тебе еще далеко, господин хороший. Из гренадеров, рост подходящий и выправка сразу видна. Куда мне червонец? Рубля хватит. Не спорь. Я сунул деду в руку золотую монету и скорым шагом пошел в направлении Зимнего дворца. Босс, почему у тебя глаза на мокром месте? Удивились парни, обогнав меня и заглянув в лицо. Ветром слезу вышибло. А почему ты часового дядькой назвал? Потому, неучи, что раньше в армии так называли старослужащих солдат, которые брали под опеку молодняк. Был и у меня такой. Я осекся, сообразив, что махнул лишку. Чуть не прокололся. Вот смех-то. Когда на Кавказе с Лермонтовым бегал, боялся проболтаться про будущее. А ныне про прошлое лучше помалкивать. Вот такая, блин, диалектика. По набережной добрались до Марсового поля. Над ним, немощеным, стоял пыльный дым коромыслом. Войска репетировали первомайский парад. Два перешли Троицкий мост и двинулись в сторону Народного дома. Нам предстояло миновать Александровский парк. Народный дом, нарядный дворец с большим куполом, открытый совсем недавно, был задуман как место для привития трудящемуся классу трезвого образа жизни, отвращения его от кабаков, циничной простоты нравов и пьяного буйства, через просвещение и развлечение, а не с помощью запретов. Музей алкоголизма с библиотекой, лекции, струнный оркестр, кружки, театральные представления, дешевая, но эффектная антреприза, качели. Ожидалось открытие в этом году детской железной дороги, мегапопулярная локация. Народу собиралась тьма, великолепная гуманистическая идея. Власти прониклись, получили все бонусы от паблисити, хвалебные статьи в русской и зарубежной прессе, попозировали фотографам на открытии и предоставили событиям течь своим чередом. И как часто бывало на Руси, только дело касалось водки, и хорошая изначально идея превращалась в свою противоположность. Нет, Народный дом всегда был полон, все его структуры работали на полную катушку. Но вот окрестности, тот самый Александровский парк, он мгновенно привлек к себе внимание всей шпаны с рабочих окраин, и не просто дурных от молодой крови недорослей, но молодежных банд хулиганов, уже давно терроризирующих многие районы. То, что мы крепко вляпались в неприятности, я понял почти сразу, как только мы немного углубились в аллеи общественного парка. Везде, куда ни глянь, шлялись пьяные компашки приблатненных в сапогах гармошкой. Эти модники барачного типа собирали свои сапоги в 5-6 складок и в каждую изнутри подшивали веревочное кольцо. Еще и под стельку закладывали кусок бересты, чтобы выходили сапоги со скрипом. Да ладно обувка, под лихо заломленными на затылок фуражками-московками напрочь отсутствовали тормоза. Хулиганы из Рощина, голодая, от Нарвских ворот, с Садовой, где за Сенной царила полная свобода, с Лиговки и Холмуши, с Васильевского острова и, конечно, с Петроградской стороны, откуда только они не сбегались, чтобы безнаказанно бить, грабить, приставать или надругаться над своими жертвами в Александровском парке. Нападали на всех, на девушек, спешивших на танцы или в синематограф, на случайных прохожих, особенно, на тех, кто выглядел пожирнее. Пришла беда, откуда ждали. Все Джо виноват, просил же его, держи рот на замке, а он... Как в сад зашли и столкнулись со спешащими к Народному дому группками нарядных девиц с кокетливыми лентами в волосах, этот Казанова из зарядья принялся сверкать свой золотозубой улыбкой. Ну и нарвались. Эй, купчик, поделись богатством. Из кустов вдоль пешеходной дорожки выбралась пятерка классических гопников. Глумливые улыбочки, папироска, свисающая с губы, в руках свинчатки и гирьки на цепочках. Эти молокососы на мелочевку не разменивались, даже не выдали традиционную формулу, типа «эй, брюки в клеточку, дай сигареточку». Без всякого словесного зачина сразу перешли к гоп-стопу. Я выдвинулся в их сторону, задвигая за спину своих парней. Как вышло с толпой черносотенцев в Москве, сейчас не получится. Ни браунинга, ни ножа, ни пудовых гирь. И контингент не тот, таких яростной атакой в бегство не обратить. Стая. В стае они сильны, словно черпают друг у друга силушку дурную, интеллектом брошенную. А ну сдриснули в туман, и я сделаю вид, что никого не видел. Я попытался, видит Бог, попытался решить дело без крови. К тебе, Боров, вопросов нет. Иди, куда шел. Нам вот с тем купчиком за твоей спиной потолковать надоть. Нагло ощерился мне в лицо, наверное, вожак. Рослый парнишка в расстегнутой косоворотке и темной поддевке с обрезанными полами. Так вам этого, я сделал вид, что пошел на уступки, развернулся к своим и тихо прошептал: бить на поражение, но не убивать. Руки-ноги ломайте без стеснения, снова поворотил лицом к хулиганам. Да забирайте. Я подшагнул к вожаку с протянутой рукой, словно собирался скрепить рукопожатием сдачу кабанчика осю на бойню. Не на того нарвался. Тертым калачом оказался вожак. Не балуй. С угрозой ответил мне, подаваясь назад и поигрывая гирькой. Городовой. Что есть мочи, завопил я и показал рукой за спину вожаку. Все банда купилась на нехитрый прием. Отвлеклась на мгновение. Этого мне и надо. Схватил вожака за воротник и забросил его себе за спину. Ломай. Выкрикнул ребятам приказ, а сам бросился на оставшуюся четверку. Сзади раздавались смачные выкрики и глухие удары. Вожак закричал тонким голосом. Мне некогда было рассматривать, что там да как. Зарядьевская школа суровая, сами разберутся. Схватил первого попавшегося под руку, вздернул над землей худое тело и принялся им раздавать удары, как бревном. Получилось почти удачно. Бац! Двоих снес, но из боя не вывел. Оставшаяся парочка, вместо того чтобы дать деру, завопила, призывая подмогу, и начала меня обходить с разных сторон. Я сразу сменил тактику, выбросил свое бревно, снова снеся одного из встающих. Второму, подскочив, сломал руку хлестким ударом моих выносливых ботинок, вырвав у гопника жалостливый вскрик. И тут же мне в спину нехило прилетело чем-то металлическим. Аж в пупок отдалось. Развернулся к нападавшим и начал крушить челюсти. Хрясь. Мелкие, юркие питерцы драться толком не умели и разлетелись как кегли. Но им на подмогу из-за голых стволов парковых деревьев вылетела орава очередных тинейджеров-отморозков. Она захлестнула меня, как облепившая кабана стая гончих. Хватали за руки и ноги, пытались повалить на землю, тыкали ножами и кинжалами. Отмахивался в меру возможностей, чувствуя, как Бекешу полосует сталь и добирается до моего тела, как куда-то улетела кубанка, снесенная метким ударом, но в последний раз защитившая мою бедовую голову. Изредка ломал чью-то конечность или разносил нос всмятку, стараясь не замечать замельтешившие в глазах белые вспышки звездочки. Пытался пробиться к своим пацанам, которым тоже не слабо доставалось. Они стояли спиной к спине, как привыкли с детства, и пока держались.